Глава 35. Летний кружевной зонтик не спасал от палящего солнца, обжигая лучами мою бледную кожу. Нет, я не боялась загара и веснушек, но все же предпочла спрятаться под густые кроны векового дуба. Малышка Кэти устроилась рядом со мной, увлеченно раскладывая сорванные на поляне цветы, и пыталась составить нехитрый букет. Мистер Лерой вместе с Тейджем отправились копать червей для рыбной ловли. «Нет, мисс Кэтрин, это не цветок, а сорняк. Его лучше выбросить», — подсказала Лили Роуз девочке. «Но он красивый», — настаивала малышка, пытаясь отстоять свою находку. Неожиданно в голову пришла одна идея. «А что, если попробовать расспросить нашу гувернантку, а не Ани Кэти? Насколько я знаю, у них были тесные приятельские отношения. Может, девушка немного прольет свет на ее таинственное исчезновение?» Услышав мой вопрос, Лили Роуз смутилась и постаралась уйти от ответа. «Миледи, я ничего не знаю», — прятала глаза гувернантка, ненавязчиво пытаясь переключить мое внимание на ребенка. «Да и странная она была». «А ну-ка, рассказывай». Я наклонилась, жадно вслушиваясь в каждое слово девушки. «Ну, хорошо». Лили Роуз вздохнула, поняв, что я поймала ее на крючок. Последние дни она как будто чего-то очень боялась. Все время твердила, что в доме Лероев поселилась нечисть. «Привидение?» «Да, вроде как призрак. Знаете ведь, что матушка мисс Кэтрин умерла? Так вот, вроде как это неспроста получилось. Ее уморила покойная супруга старика Лероя. Простите, мистера Лероя, отца мисс Кэтрин. Она при жизни страдала сумасшествием. Слуги, которые много лет служат в доме, рассказывали. Дескать, когда родился мистер Бруно, его мать даже пыталась убить младенца. Когда миссис Лерой совсем чокнулась, она покончила с собой. Поднялась на крышу и сиганула вниз, разбившись насмерть». «Боже, как это ужасно!» — прошептала я, потрясенная словами девушки. «Как мать могла поднять руку на свое родное дитя? Вот уж точно сумасшедшая». «Это еще не самое страшное. Поговаривали, будто когда ее муж Август Лерой снова женился на молодой девице, его супруга явилась с того света и прикончила ее, высосав все жизненные силы. Ведь если подумать, молодая и цветущая женщина действительно подозрительно быстро слегла после свадьбы и померла». «Но не сразу, а после рождения ребенка», — напомнила я, хотя сама не знала подробностей. «Но так няня мисс Кэтрин сразу заподозрила неладное, говорила мне, что слышит по ночам шорохи и странные голоса». «Сбежала и бросила малышку», — укоризненно покачала головой я. «Да, это низко», — не стала отрицать Лили Роуз. «Но мы же не знаем, что она могла видеть и слышать в доме. Может, так испугалась, что предпочла скрыться и спасать свою жизнь?» «А к господам она не пробовала обращаться со своими подозрениями и страхами?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — развела руками гувернантка. «Но кто в своем уме признается, что ему мерещится всякая чертовщина? Это вам, миледи, можно, а нам, рабочему люду, потом и работу не найти, и рекомендации будут подпорчены». Я не стала спорить и доказывать, что высший свет еще более безжалостен к своим представителям. Облегчение от того, что узнала вероятное имя призрака, преследовавшего представителей прекрасного пола семьи Лерой, не последовало. Наоборот, все еще больше усложнилось. Если дама при жизни была не в своем уме, то чего ждать от ее призрака после смерти? Но почему дух озлобился? В чем провинилась девушка? В том, что вышла замуж за мистера Лероя? Ну, предположим. Но агрессия в отношении малышки Кэтрин мне вообще непонятна. Я перевела взгляд на кукольное личико девочки. Ее большие голубые глаза, обрамленные густыми длинными ресницами, доверчиво смотрели на меня. Захотелось прижать Кэти к себе, защитить от всех бед. Как можно желать зла маленькому невинному ребенку? Пока я размышляла, как лучше поступить, к нам прибежал радостный Тейдж и гордо сообщил, что поймал целую рыбу. «Она была огромная!» — щедро приверял мальчик. С каждой минутой его история обрастала все новыми подробностями. «Так и норовила сорваться с крючка! Если бы я не был такой сильный, щука запросто могла бы затащить меня в воду!» «И где же твой трофей?» — с улыбкой поинтересовалась я. «Бруно решил отпустить ее», — ответил Тейдж. «Но мне тоже стало жалко щуку. Тем более рыбу я не люблю, а предпочитаю шоколад. Вот если бы в озере плавали конфеты, я бы из него целыми днями не вылезал». «О, шоколадные рыбы! Я бы тоже не отказался». На тропинке появился мистер Лерой. Он шел босиком, закатав до колен брюки. Сняв свой сюртук, он небрежно бросил его возле меня и сел рядом. «Я тоже хочу рыбку ловить», — надула пухлые губки Кэти. «Не женское это дело еду добывать», — гордо приосанился лисенок и сунул в пухлые крошечные ручки своей подруги сачок для бабочек. «На, иди лови мальков». «А еще мы видели огромную голубую улитку», — хитрым тоном поведал нам Бруно. «Хочу, хочу!» Кэти запрыгала и стала хлопать в ладоши. Тейдж со вздохом взял ее за ручку и повел к воде, а Лили Роуз поспешила за детьми. «У вас чудесная сестренка», — проговорила я. Мне нравилось наблюдать за играющими детьми. Рядом с малышами забывались все беды и невзгоды. Жаль, что она так рано осталась без мамы. Сердце щемит, когда я думаю об этом. Жизнь порой бывает весьма несправедлива. «Злой рок висит над нашей семьей», — неожиданно поделился со мной Бруно. «Знаете, Фабиана, я ведь тоже рано остался без матери». «А что с ней случилось?» Я затаила дыхание, желая услышать подробности из уст Бруно. «Погибла. Несчастный случай». Молодой человек явно не желал вдаваться в детали. «А я слышала нечто другое», — заметила я. Вместо того, чтобы разозлиться, Бруно нагнулся ко мне и тихо проговорил. «Так если знаете, зачем спрашиваете?» Его мятное дыхание коснулось щеки, и мурашки побежали по лицу. «Хочу услышать правду», — также шепотом ответила я. «Иногда лучше не знать некоторых вещей». Мистер Лерой нагнулся и, пошарив рукой в цветах, оставленных его сестренкой, нашел и поднял горячавку. «У вас удивительно красивые глаза, леди Фабиана. Вы позволите?» Я не успела ответить, как Бруно протянул ладонь к моим волосам и воткнул в прическу синий цветок с хрупкими лепестками. «Не нужно», — глухо отозвалась я. Близость мужчины сбивала с толку. «Вы достойны самых редких орхидей», — неожиданно шепнул он. «Если только пожелаете». Я не дала Бруно договорить, понимая, куда тот клонит. Начавшая зарождаться дружба свернула на другую дорогу. Во рту разлилась горечь разочарования. Ситуация еще усугубилась тем, что, возможно, я невольно позволила молодому человеку надеяться на нечто большее. Мой интерес к его семье он понял по-своему. «Нам, пожалуй, пора. Мой супруг будет недоволен столь долгим отсутствием любимой жены», — проговорила я, проворно вскакивая на ноги. «Да, конечно». Смущение на лице Бруно сменилось разочарованием. «Прошу простить, если невольно обидел. Я не желал вас расстраивать». «Все в порядке», — голос дрожал, выдавая волнение. Играя в детектива, я сама загнала себя на обрыв, по которому только что чуть не скользнула в пропасть. «Вернусь в поместье и поговорю с Чейзом. Попрошу совета, как лучше помочь Кэти и оградить семью Лероев от призрака. Невинный ребенок не должен пострадать». Внезапно поднявшийся ледяной ветер растрепал волосы и, сорвав горячавку, кинул ее к ногам Бруно. «Погода портится. Я сейчас позову детей», — сказал он и направился к озеру. Я поежилась, ощущая жуткий холод, хотя летнее солнце все так же приветливо сияло на чистом небе, лаская теплыми лучами деревья. И лишь рядом со мной листва трепетала и шелестела. Костлявые серые пальцы легли мне на плечо, так что я испуганно вздрогнула и подскочила на месте, уже зная, что увижу позади себя привидение. «Что тебе нужно от них?» — с вызовом спросила я. Молодая женщина с серой пергаментной кожей искрилась и исчезала, чтобы тут же проявиться вновь. Подол длинного платья стелился по земле густой дымкой, обволакивая высокую траву. Взгляд черных глаз бессмысленно блуждал по поляне, пока не наткнулся на Кэти, которую нес на руках Бруно. Гримаса ненависти исказила изможденное лицо. Зубы обнажились в оскале. Неожиданно руку опалила боль. Я отпрянула от привидения, но оно, схватив меня за запястье, не желало отпускать. «Она умрет!» Еле слышные слова с шипением вырвались из зловонного рта, и женщина растаяла в воздухе. «Все в порядке, леди Фабиана?» — услышала я взволнованный голос Лили Роуз. Гувернантка озабоченно посмотрела на меня. «Кажется, я только что видела волка», — солгала я, чтобы объяснить свой испуганный вид и замешательство. «Странно. Лес слишком далеко отсюда», — нахмурился Бруно. «Звери никогда так далеко не заходили». «Возможно, мне показалось», — неуверенно сказала я. «Можно мы еще останемся?» — заныл Тейдж, пытаясь вырвать руку из цепкого захвата гувернантки. «Несколько лет назад из приезжего цирка медведь удрал», — задумчиво проговорила Лили Роуз. «Пострадало много людей, так что лучше не рисковать». «Да, на сегодня прогулка окончена», — строгим тоном объявила я. Несмотря на протесты детей, мы молча сели в экипаж мистера Лероя и вернулись в наше поместье. Я не стала приглашать молодого человека в дом, когда он высадил нас, хотя правила приличия требовали напоить гостя чаем. Просто быстро попрощалась и подарила Бруно едва заметную виноватую улыбку. Он ответил мне понимающим кивком. «Ты же сочинила эту историю с медведем?» — спросила я у гувернантки, когда мы поднимались по лестнице. «Немного приукрасила», — созналась девушка. Я вернулась в свою комнату в подавленном настроении. Пальцы нервно нащупали ленты шляпки и слишком поспешно дернули, поэтому вместо того, чтобы распустить бант, завязки еще больше запутались. Я со злости буквально сорвала ее со своей головы и кинула в кресло. Неожиданно странное, еле уловимое движение в воздухе привлекло мое внимание. Я увидела огненную бабочку, которая порхала по комнате, оставляя за собой шлейф из пламенных алых искр. Насекомое опустилось на мою брошенную шляпку и, расправив крылышки, испарилось, оставляя на голубой ткани обугленный черный след. «Гуляла?» «Что ты здесь делаешь?» Я с негодованием уставилась на Чейза. За его спиной была распахнутая потайная дверь в спальню. Не знала, что комнату отреставрировали так быстро. Думала, что там ремонта минимум на пару недель. «Зашел забрать кое-какие бумаги». Холодные интонации в голосе мужа заставляли нервничать еще больше. Я вновь взглянула на испорченную шляпу и перевела взгляд на Чейза. «Мне нужно поговорить с тобой», — сказала я. Грудь судорожно вздымалась, сердце бешено колотилось в груди. «С удовольствием выслушаю тебя». «Мы ездили на прогулку с детьми», — начала я непростой разговор. «Я так и понял. А тот мужчина, который заботливо придерживал тебя за локоток, когда ты выходила из его экипажа, видимо, совсем еще ребенок. Наверное, лет 7, да?» «Прекрати поясничать!» Я не выдержала и сорвалась на крик. «Это мистер Лерой, наш сосед. Ему требуется помощь, вернее, его сестре. Ты должен помочь». «Я должен? Так моя жена его недостаточно удовлетворила? Он остался недоволен?» «Что ты несешь?» Я с ужасом смотрела на Чейза. Муж буквально пылал негодованием и ненавистью. Показное безразличие, словно вуаль, слетело с него. Сильные руки сжимались в кулаки. На короткое мгновение мне показалось, что он ударит меня. Но герцог сдержался. Чейз подошел и с силой тряхнул меня за плечи. Его палец опустился на свежий синяк, оставленный им ночью. «Уже заводишь себе любовников?» «Не слишком ли ты поспешила, дорогая?» «Прекрати! Не желаю тебя слушать!» — возмущенно прохрипела я, пытаясь вырваться из душащих объятий. «А я, как дурак, пришел. Хотел извиниться, что ночью не смог прийти. До утра пришлось просидеть наверху за документами». «Зачем ты так говоришь?» Холодный липкий пот выступил на спине, голова кружилась. Я уже не понимала, где нахожусь, в кошмарном сне или жуткой реальности. Комната плыла перед глазами. «Но, как я вижу, ты не скучала?» Чейз, наконец, отпустил меня. Лишившись поддержки, я покачнулась и еле устояла на ногах.